Глава шестая. Снова Арблестер. Уже наступил вечер, когда Дик и Лоулис задним ходом потихоньку улизнули из дома, где стоял лорд Райзингем со своим гарнизоном. Они спрятались за садовой стеной, чтобы обсудить, как им быть дальше. Опасность была чрезвычайно велика. Если кто-нибудь из челяди сэра Дэниела увидит их и поднимет тревогу, сбежится стража, и они будут убиты. К тому же для них было одинаково опасно оставаться в Шорбе, этом городе, кишащем врагами, и пытаться уйти открытым полем, где они рисковали наткнуться на стражу. Недалеко от стены сада они увидели ветряную мельницу и рядом с ней огромный хлебный амбар, двери которого были распахнуты настежь. «А не укрыться ли нам здесь до наступления ночи?» — сказал Дик. Так как Лоулис не мог предложить ничего лучшего, они бегом бросились к амбару и спрятались в соломе. Дневной свет скоро угас, и луна озарила серебряным сиянием мерзлый снег. Теперь, наконец, можно незаметно добраться до козла и волынки и снять эти, ставшие уже опасными, рясы. Из благоразумия они пошли в обход города окраинами, минуя рыночную площадь, где их могли опознать и убить. Дорога, которую они избрали, была долгой. Повернув к морю, они пошли темным и в этот поздний час безлюдным берегом, покуда не достигли гавани. При ясном лунном свете они видели, что многие корабли подняли якоря и, воспользовавшись спокойным морем, ушли. Береговые кабаки, ярко озаренные, несмотря на то, что закон запрещал зажигать по ночам огни, уставали, не гремели в них хоровые песни моряков. Высоко подобрав полы своих длинных ряс, Дик и Лоулис поспешно, почти бегом, двигались по глубокому снегу, пробираясь сквозь лабиринты хлама, выброшенного морем на берег. Они уже почти миновали гавань, как вдруг дверь одного кабака распахнулась, и ослепительный поток света ярко озарил их бегущие фигуры. Они сразу остановились и сделали вид, что увлечены разговором. Один за другим вышли из кабака три человека и закрыли за собой дверь. Все трое пошатывались. Видимо, они пьянствовали весь день. Они стояли, раскачиваясь в лунном свете, и, казалось, не знали, что им делать дальше. Самый высокий из них громко жаловался на судьбу. «Семь бочек самого лучшего гасконского», — говорил он. «Лучшее судно Дартмутского порта, вызолоченное изображение Святой Девы, 13 фунтов добрых золотых монет». «У меня тоже большие убытки», — прервал его другой. «Я тоже потерял немало, кум Арблестер. В день Святого Мартина у меня украли 5 шиллингов и кожаную сумку, которая стоила 9 пенсов. При этих словах сердце дико сжалось. До сих пор он, пожалуй, ни разу не подумал о бедном шкипере, который разорился, лишившись доброй надежды. В те времена дворяне беспечно относились к имуществу людей из низших сословий, но эта внезапная встреча напомнила Дику, как беззаконно он завладел судном и как печально окончилось его предприятие. И оба, Дик и Лоулис, отвернулись, чтобы Арблестер случайно их не узнал. Каким-то чудом корабельный пес с доброй надежды спасся и вернулся в Шорбе. Он теперь следовал за Арблестером. Понюхав воздух и насторожив уши, он внезапно бросился вперед, неистово лая на мнимых монахов. Его хозяин, пошатываясь, пошел за ним. «Эй, приятели!» — крикнул он. «Нет ли у вас пенни для бедного старого моряка, дочисто разоренного пиратами? В четверг я еще мог бы напоить вас обоих, а сегодня суббота, и я должен клянчить на кружку пива. Спросите моего матроса Тома, если вы не верите мне. 7 бочек превосходного гасконского вина. Мой собственный корабль, доставшийся мне по наследству от отца. изображение святой девы из полированного дерева с позолотой и 13 фунтов золотом и серебром. Что вы скажете? Вот как обокрали человека, который воевал с французами. Да, я дрался с французами. Я на море перерезал французских глоток больше, чем любой другой дартмутский моряк. Дайте мне пенни. Дик и Лоулис не решались ответить ему, так как он узнал бы их по голосам, и они стояли беспомощные, словно корабли на якоре, и не знали, как поступить. «Ты что, парень, не мой?» — спросил шкипер. «Друзья», — икнув, продолжал он, — «это не мы. Терпеть не могу неучтивости. Вежливый человек, даже если он не мой, отвечает, когда с ним говорят». Между тем матрос Том, мужчина очень сильный, казалось, что-то заподозрил. Он был трезвее капитана. Внезапно он вышел вперед, грубо схватил Лоулиса за плечо и, ругаясь, спросил его, из-за какой такой болезни он держит на привязи свой язык. На это бродяга, решив, что им терять уже нечего, ответил ему таким ударом, что моряк растянулся на песке. Крикнув Дику, чтобы он следовал за ним, Лоулис со всех ног помчался по берегу.